Впрочем, уверяя вас, будто шпага моя пребывает в ножнах, я невольно погрешил против истины. Не далее, как несколько дней назад, мне пришлось пустить ее в ход, чтобы наказать ударами плашмя, как и подобает поступать с проворовавшимися лакеями и негодяями низкого звания, одного убогого вершеплета, посмевшего опорочить в мерзких стишках нашего великого Сервантеса, да почиет он в вечной славе, и уверявшего, что Дон Кихот не более чем скверно написанная книга-однодневка, ее идеи неосновательны, литературные достоинства сомнительны, а успех, который она себе стяжала, есть успех случайный, скоро переходящий и лишний раз свидетельствует о невзыскательности и безвкусии читающей публики. Вышеупомянутый вершеплет кормится от щедрот негодяя Гангоры, и этим все сказано. Так вот, однажды вечером, когда я был весьма расположен предаться не столько невинным, сколько винным утехам, и произошла моя встреча с этим его приспешником. Дело было в дверях таверны Ланхинуса, сём гнезде культеронистов, прибежище суетности, средоточие пустословия, кладези несусветных красивостей. Именно там столкнулся я с пасквилянтом и двумя его не менее гнусными спутниками, лицензиатами Эчерварией и Эрнесто Аялой, этими гадостными гнидами, которые, исходя желчью, твердят на всех углах, что истинная поэзия рождается лишь под пером их кумира Гонгоры, а прелести ее внятны лишь немногим избранным, то бишь им самим, и поносят на все корки и на всех углах написанное нами, хотя сами не способны смастерить пустяшный сонет. Я был в ту пору не один, а в обществе герцога де Мединасели и еще нескольких молодых людей хорошего рода. Спутники мои, впрочем, скрывали свои лица, принадлежащих к братству ценителей и почитателей белого Сан-Мартин де Вилье Иглесиас. И мы, выражаясь поэтически, дали гонгористам знатную взбучку, сами не понеся ни малейшего урону. А по прибытии блюстителей порядка беспрепятственно ушли. И ничего нам за это не было. Коль скоро я завел речь о мерзавцах, упомяну о столь милом вашему сердцу Луисе д'Алькесаре, который по-прежнему ходит в королевских любимцах, занимается государственными делами и набивает себе мошну с быстротой сверхъестественной. Племянница его, вам также, вероятно, памятная, превратилась в очаровательную барышню и пожалована во фрейлины ее величества. Ныне вы для дядюшки, по счастью, недосягаемы, но по возвращении из Фландрии держите ухо востро. Никто не знает, куда долетит отравленный плевок этой гадины. Кстати, о гадах. Должен рассказать вам, дражайший мой Диего, что несколько недель назад имел счастье повстречать итальянца, с которым у вас счеты еще не окончены. Это произошло в квартале Кавабаха, неподалеку от постоялого двора Лусио. И если это действительно был Гвальтерио Малатеста, мне показалось, что он находится в добром здравии, из чего я заключаю, что за время, протекшее после беседы с вами, он вполне оправился. Мгновение итальянец глядел на меня, а затем пошел своей дорогой. Пренеприятнейший субъект, замечу мимоходом. Весь в черном с головы до пят, словно в глубочайшем трауре. Физиономия побита оспой, а у пояса неимоверной длины шпага. Из надежных источников мне по секрету сообщили, будто он верховодит в небольшой шайке головорезов, состоящих на жаловании у Алькесара, для разного рода темных дел. Предвижу, что дела эти рано или поздно приведут ко встрече с вами, друг мой, ибо великодушие безнаказанным не останется, и не зря же сказано, кто щадит оскорбленного, навлекает на себя его месть. Я по-прежнему числюсь завсегдатаем таверны у турка. Все посетители, кои шлют вам через мое посредство наилучшие пожелания, а хозяйка, Каридат Непруха, нежный привет. Ходят слухи, никем пока не опровергнутые, будто место ваше в ее сердце, равно как и квартирка на улице Аркебузы, остаются за вами. Каридат все так же хороша, а это немало. Мартин Салданья, получивший рану при задержании нескольких проходимцев, стремившихся укрыться в церкви святого Хиннеса, выздоравливает. Как передают, он уложил троих. Не буду более злоупотреблять вашим терпением. Прошу лишь засвидетельствовать мое глубокое почтение и нежную приязнь юному Иньиго, который, надо думать, возмужал, деля с вами марсовы потехи. Не сочтите за труд напомнить ему мой сонет, где я призываю молодость к благоразумию. Впрочем, все, что я мог бы сказать по этому поводу, любезный капитан, вам известно лучше, нежели кому-либо другому. Храни вас Бог, друг мой. Ваш Франсиско де Кеведо Вильегас. Постскриптум. Без вас пусты для меня ступени Сан-Филиппе и театральные залы. Да, совсем забыл рассказать, что получил письмо от одного молодого человека, которого вы, должно быть, еще не позабыли. Того самого, что один уцелел из всей своей злосчастной семьи. Он сообщает, что, покончив на свой манер с делами в Мадриде, сумел под чужим именем беспрепятственно отплыть в Индии. Думаю, вас эта новость обрадует.